Когда мы сегодня прославляли, я увидел видение, что в зале присутствовал один человек, который насмехался, прикалывался. Я хочу сказать, что Бог тебя все равно любит, и Он может тебе помочь изменить твою жизнь, сделать в твоей жизни такие удивительные, прекрасные вещи, о которых ты даже не мечтал, если ты поменяешь отношение свое, конечно, к Слову Божьему. Слово Божье — это очень важная вещь. Я думаю, каждый человек, уважающий себя человек, он к своим словам относится серьезно. Знаете, когда человек не относится серьезно к своим словам, ну, про него говорят, да он болтун. Правда? Что ты с него возьмешь? Ему люди не верят. Но если человек держит свое слово, если человек старается выполнить свое слово, если он серьезно к этому относится, то его уважают. Такого человека уважают, и его, к его слову прислушиваются. То же самое Бог, Он к своему слову относится очень серьезно. Нету авторитета более высокого, чем Слово Божье. Библия говорит, что Бог поставил свое слово выше своего имени. Некоторые люди думают, вот я, ну, например, я православный. Я вот принадлежу вот этой вере, все. Это имя. Даже имя самого Иисуса — это имя. Слово Иисуса поставлено даже выше имени Иисуса. Поэтому мы уделяем особое внимание Слову Божьему. Мы относимся к Нему серьезно. Мы стараемся на Нем сосредотачиваться и изучать, учиться исполнять заповеди. Попробую воспользоваться современными технологиями, подключить к проповеди еще мою жену. Свет, свет, если нужен кому-то свет, запишите. В смысле, включите, извините. Я оговорился. Выключай микрофон, будешь слушать. Итак. Сегодня мы поговорим сначала о таком человеческом аспекте. И я попрошу раздать на два ряда такие картиночки. Это одна и такая же вторая на второй ряд. И каждый просмотрите внимательно, подумайте. Картиночки иллюстрируют на примере современного такого прибора, эквалайзера, вот там стоит у нас и пульт тоже похожий, иллюстрируют то, что происходит на душе у человека. Как бы мне это поставить? Давайте сюда поставлю. И у меня нету настоящего красивого пульта. Сделали такой игрушечный пульт. Но я думаю, что вы поймете, о чем будет идти речь. О чем идет речь? Человек — создание сложное. Человек создан по образу и подобию самого Бога. Иными словами, мы во многом похожи на Бога. В человеке есть очень много всего. Во-первых, мы состоим из духа, души и тела. Это уже три части, которые друг с другом как-то соединены, как-то работают вместе. Каждая наша часть, она очень непросто устроена. В теле огромное количество, много всяких механизмов, частей. И я хочу сегодня поговорить о нашем настроении, о наших эмоциях, потому что они влияют на всю нашу жизнь. В основном люди грешат, когда у них плохое настроение. Согласитесь. Бывает, когда и хорошее, да. Как люди говорят, что пьют с горя, от радости и просто так. Вот. Но в основном люди срываются в грех, когда у них плохое настроение. Почему такой механизм? Настроение складывается из многих вещей. Например, в нашем теле есть такой гормон серотонин. Гормон счастья, говорят. Если человек хорошо себя чувствует, он здоров, у него с этим все в порядке, он будет чувствовать себя нормально. Если человек переутомился, устал и так дальше, у него этот показатель понижен. И вот я сейчас попробую его опустить ниже среднего. показатель понижен, и он чувствует депрессию. Это чисто физическое ощущение, физиологическое. Оно даже до какой-то степени естественное. Но как мы реагируем на это ощущение? В основном мы хотим поднять себе как-то настроение. Поднимают настроение люди разными способами. Например, если человека похвалить, если человека ободрить, если человека утешить, настроение у него поднимется. Да? Гормон остался тут, а мы подняли другую часть. Например, самооценку, самоуважение. Если человека приласкать, обнять, поцеловать, сказать «ты любимый сынок», там, или дочечка, или папа, или мама, или кто-нибудь, там, муж, жена, то он чувствует себя более любимым. Да? И как бы другая часть. Наоборот, например, пришел ребенок в школу, там над ним поприкалывались, проехались, унизили, сказали «вообще ты никто, и плохо ты учишься» и так далее. Да? У него вот в другую сторону тоже какая-то часть идет. И так в нашей жизни вот это все плавает. И вы видите вот на этих картинках разные моменты, разные аспекты, которые в общем составляют наше настроение или внутреннее ощущение себя, внутреннее ощущение мира. И где-то есть вот это среднее положение, образно говоря, если все как-то суммируется там хитро, когда человек чувствует себя просто нормально. Если оно выше поднялось, ну там все хорошо в жизни, не знаю, там заплатили премию на работе, еще что-нибудь, да, то ты чувствуешь подъем, ты чувствуешь радость, ты чувствуешь удовлетворение. Если оно ниже опускается, ты чувствуешь подавленность, ты чувствуешь депрессию. И в это время обычно приходит к человеку дьявол искушать человека. В это время обычно приходит уныние, приходит желание делать какие-то неправильные вещи. Мы сейчас посмотрим, как реагировали люди Божьи и как реагируют современные люди на уныние, на депрессию, на тяжелое состояние. Обычно, когда мы не выспались, что мы хотим сделать? Выпить кофе. Да, еще поспать, это если можно, это если на работу не надо. А обычно надо на работу, и надо на работу там к 8, к 9, кто как работает, и ты там должен быть, и неважно, ты выспался или не выспался. Поэтому мы заливаем в наш организм порцию кофеина. Что делает кофеин? Он поднимает давление, поднимает еще чего-нибудь и так дальше. Но он эти ресурсы берет из нашего организма. Потом, через какое-то время, когда ресурсы потрачены, это как кредит, падает обратно все. Замечали, да? Ну, это еще более-менее. Люди частенько, когда им совсем плохо, они, например, разные химические вещества принимают уже из другого спектра, алкоголь, наркотики, и они достигают каких-то эмоциональных пиков особенных. Вот у него пик у этого человека. Ай, не поднимается эта штучка. Значит, здесь будет пик. И он думает, вот оно счастье, его тянет в это счастье. Но это кредит, потому что он тратит организм, тратит ресурсы, и потом возвращается, наступает что? Ломка. Депрессуха. Что такое? Это когда все было потрачено, и оно двигается обратно вниз. Вот оно там. Задвигается. Ну, дай бог, что нет, но бывает, конечно, и да. И что потом? Потом нужна новая доза, большая, потому что ресурсы потрачены, чтобы выжать что-то подобное. Надо еще больше нажать. Вот вы, например, выжимали сок когда-нибудь, ну, не знаю, из апельсина руками пытались выжимать? Ну, я пытался, да? Ну, сначала выжимаешь там или такой штучкой, да? Ну, можно выжать там довольно легко, в принципе. Там металлическая такая штуковина. Но потом вот если взять и посмотреть, там еще в этом апельсине что-то осталось на корочке, да? В принципе, если еще поднапрячься, можно еще из него сок выжать. Да? И наркоманы этим занимаются. Они выжимают, пока не выжмут все. И потом уже никакого счастья нет, а просто они пытаются поднять это, ну, хотя бы на более-менее нормальный уровень. С алкоголем то же самое дело, с сигаретами и так дальше, да, с другими вещами. Иногда человек идет не по физической части. Вот, допустим, здесь у нас физическая часть. Мы там на тело влияем разными, там, кофем или чем-то потяжелее, да. Идет по эмоциональной части. Он начинает загружать свои эмоции, скажем, чем можно загружать свои эмоции? Посмотреть какой-нибудь боевик. Там все прыгает на экране, бегает, стреляет, какие-то герои там. Вау, эмоции поднимаются. Та же ситуация. Это, в принципе, адреналин. Он опять-таки выжимает из организма соки. Потом после этого наступает спад. Если человек был, ну, в хорошем состоянии, как бы там ресурсов у него много в организме, нормально все ощущается. Но когда человек устал, тяжело, и он начинает так отдыхать. Пока смотрит, хорошо. Потом еще хуже. Есть люди, которые начинают на дух свой влиять. И есть хорошее влияние на дух, есть нехорошее влияние на дух. Хорошее влияние на дух — это когда мы прославляем Бога. Потому что это безвредное, без побочных последствий. Мы прославляем Бога, и приходит утешение от Бога, Он помогает нам. Это не кредит, Он нам дает. Дает свою любовь, дает свое присутствие, мы ощущаем. Но бывает, люди идут в оккульт, они хотят пережить каких-то духовных острых ощущений. Они тоже поднимают свои ощущения. Но это очень тяжело потом сказывается на их жизни и на жизни окружающих их людей. Я был просто вот недавно слышал свидетельство у одной женщины. Предки там сколько-то поколений были ведьмами. Причем такими очень посвященными, очень конкретными ведьмами. И она не в оккульте, но у нее все дети больные. Все дети инвалиды лежачие, трое детей. И ее промаливают, священнослужители ее промаливают уже несколько лет. И наступает улучшение в жизни детей, но оно идет с очень большим скрипом. Почему? Это наследие, оно сильно попортило ее духовное состояние. Можно восстановить силой Божьей, можно. Но стоит ли гулять по таким местам? Стоит ли туда идти? Компьютерные игры современные, они смесь духовного и душевного. Потому что, особенно какие-то агрессивные, потому что душевно большие эмоциональные переживания, приключения, все такое прочее. Духовно там частенько идут такие образы, которые влияют на наш дух, агрессивные образы. На что мы смотрим, в то мы превращаемся. С кем ты общаешься, на того ты становишься похожим. Если какой-нибудь там дьявол или что-то нечистое ходит вот по экрану, там, да, и там агрессивно, и ты тоже какой-то агрессивный персонаж, ты впитываешь что-то из этого. Это меняет твою жизнь. Во всяком случае, человек — это сложное существо. И Бог предусмотрел простые способы, как мы можем восстановить свое настроение безопасно. Бывают иногда очень тяжелые ситуации, бывают иногда трудные ситуации, бывают хорошие ситуации, но ты выложился по полной. Спортсмены на соревнованиях выкладываются, потом просто вот выползают оттуда, да? Там роды у женщины, тоже она выкладывается, потом, говорят, послеродовая депрессия. Я хочу почитать об одном человеке, у которого была объективная депрессия. Третья книга Царств, 18 глава. Почитаем об одном очень знаменитом пророке. Поскольку у нас нет времени читать всю историю, я часть перескажу, а потом часть, относящуюся к нашему сегодняшнему слову, прочитаю напрямую. Это пророк Илия. Это знаменитая история. Первый избранный Богом народ израильский отступил от Бога, начали служить всяким идолам, поклоняться, всяким там статуям и так дальше. Для нас сейчас это выглядит смешно, потому что мы не поклоняемся статуям напрямую. Но, кстати, я скажу вам, идолопоклонство в современном мире очень сильно развито. Пример. Идолу Астарте приносили яйца, крашеные кровью младенцев, в жертву, чтобы иметь процветание. Убивали своих детей, красили их кровью яйца. Откуда возникла оригинальная традиция? Потом христиане попытались эту традицию переделать, чтобы язычники уже хоть не убивали этих младенцев. Но традиция-то откуда взялась? Посвящали. И они думали, если мы принесем такую дорогую жертву этому идолу, мы будем, у нас будет хороший урожай, мы будем богатыми. Что происходит сейчас? Семья думает, мы не можем иметь ребенка. Они идут и делают аборт. Это то же самое. Мы приносим в жертву чью-то чужую жизнь, человеческую, чтобы лучше жить материально. Бог прощает грехи, надо попросить прощения. Бог вас простил, если вы когда-то это делали. Но, пожалуйста, никогда этого больше не делайте. Это то же самое идолопоклонство, то же самое жертвоприношение в современном мире. Сколько этих абортов? Сейчас оно у нас просто более завуалированное. И вот Израиль согрешил, отступил, начал поклоняться всяким там идолам. И самый там был главный идол Ваал. Пророк пришел к царю и сказал: «Царь, я выключаю дождь. Вот Господь сказал, что не будет дождя, пока я не скажу». И сбежал этот пророк, спрятался. На 3,5 года. В Израиле жарко. Я не знаю, кто-то был в Израиле. Вы были в Израиле, да? Сколько там было градусов? 40? Больше? Вы представьте 3,5 года без дождя в такой местности. Тяжело. У них урожая никакого не было. А в это время они как раз служили богу урожая, Ваалу, так называемому богу. И через 3,5 года этот пророк приходит к царю и говорит: «Хорошо, собери мне всех твоих пророков, а я буду один со стороны Господа. И давайте вот разложим камни, дрова, на них положим быка, но не будем зажигать, чтобы жертву принести. И посмотрим, какой Бог настоящий. Ваал или Творец Всевышний? Бог, который сожжет эту жертву сам, он настоящий». И там написано следующее. Третья книга царств. Восемнадцатая глава. Он говорит с этими пророками: «И вы призовете вы имя Бога вашего, а я призову имя Господа Бога моего. Тот Бог, который даст ответ посредством огня, есть Бог». Отвечал весь народ и сказал: «Хорошо». И сказал Илия пророкам Вааловым: «Выберите себе одного тельца, приготовьте вы прежде, ибо вас много. И призовите имя Бога вашего, но огня не подкладывайте». Взяли они тельца, который дан был им, и приготовили, и призывали имя Ваала с утра до полудня, говоря: «Ваале, услышь нас!» Но не было ни голоса, ни ответа, и скакали они у жертвенника, который сделали. В полдень Илия стал смеяться над ними и говорил: «Кричите громким голосом, ибо он Бог. Может, он задумался или занят чем-либо, или в дороге, а может быть и спит, так что он проснется». И стали они кричать громким голосом и кололи себя по своему обыкновению ножами и копьями, так что кровь лилась по ним. Знаете, почему они это делали? Почему они прыгали, почему они занимались, извините, мазохизмом публичным? Потому что это возбуждает атмосферу демонов. Дьявол любит боль, дьявол любит смерть, дьявол любит кровь, и все, которые этим увлекаются, слуги дьявола. Посмотрите на современную музыку. Что там пропагандируется? Я не говорю про всю, но про некоторые группы. Что показывают? Показывают боль, показывают кровь, показывают агрессию. Ничего не изменилось, только форма немножко поменялась. Прошел полдень, они все еще бесновались. Вот что это такое, это бесы. До самого времени вечернего жертвоприношения. Но не было ни голоса, ни ответа, ни слуха. Тогда Илья сказал всему народу: «Подойдите ко мне». И подошел весь народ к нему. Он восстановил разрушенный жертвенник Господень, взял Илья 12 камней по числу колен сынов Иакова, которому Господь сказал: «Израиль будет имя твое». Построил из сих камней жертвенник во имя Господа, сделал вокруг жертвенника ров вместимостью 2 саты зерен, два больших таза, наверное, что-то в этом роде. И положил дрова, и рассек тельца, и положил его на дрова, и сказал: «Наполните 4 ведра воды и выливайте на все сожигаемую жертву и на дрова». Потом сказал: «Повторите». И они повторили. И сказал: «Сделайте тоже в третий раз». Сделали в третий раз. Вода полилась вокруг жертвенника, и ров наполнился водою. Во время приношения вечерней жертвы подошел Илья, пророк, и сказал: «Господи Боже Авраамов, Исааков, Израилев, да познают в сей день, что Ты один Бог в Израиле, и что я раб Твой и сделал все по слову Твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня, да познает народ сей, что Ты, Господи, Бог, и Ты обратишь сердце их к Тебе». И не спал огонь Господень, и пожрал все сожжения, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве. Можете себе представить огонечек? Увидев это, весь народ пал на лицо свое и сказал: «Господь есть Бог, Господь есть Бог». И сказал им Илья: «Схватите пророков Фаловых, чтобы никто из них не укрылся». Он этих оккультистов казнил. Потом он молился, начался дождь. И в 45 стихе мы читаем: «Между тем небо сделалось мрачно от туч и от ветра, и пошел большой дождь. Ахав, это царь, сел в колесницу и поехал в Изриэль. И была на Илии рука Господня. Он опоясал чресла свои и бежал перед Ахавом до самого Изриэля». Вы можете представить себе человека, бегущего впереди лошади? От одного города до другого. Он вот маячил перед глазами у царя. Весь путь. Дождик льет, огонь сошел. Илья маячит. Напоминая: «Царь, тебе надо покаяться». Каждому человеку надо покаяться. Великая победа, великая слава. Это величайший пророк в истории Израиля. Но читаем дальше. Победа пришла, точка была поставлена, но что-то началось дальше. «И пересказал Ахав и Изавели». Изабелла. Какое имя? Хорошая была у нее женушка. «Все, что сделал Илья, и то, что он убил всех пророков мечом. И послала Иезавель посланца к Илии сказать: пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если завтра к этому времени не сделаю с твоей душой того, что сделано с душой каждого из них». Когда царь или царица покровительствует оккульту, это очень плохо для страны. Не голосуйте за оккультистов. Я серьезно. «Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел в Версавию, которая в Иудее, оставил отрока своего там, а сам пошел в пустыню на день пути, и, придя, сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе, и сказал: довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». Есть время, когда мы выдохлись, есть время, когда мы устали. И в это время мы можем просить не очень правильные вещи. Я слышал, когда люди плохо себя чувствовали, они проклинали всех, кого попало. Ну, Илья никого не проклинал, он просто себе смерти попросил. «И лег и заснул под можжевеловым кустом. И вот ангел коснулся его и сказал ему: встань, ешь. И взглянул Илья, и вот у изголовья его печеная лепешка, кувшин воды. Он поел, напился и опять заснул». Вот этот отдых, простой, обычный человеческий отдых, он очень хорошо восстанавливает все наши силы. Просто поспать, просто поесть, просто полежать, просто отдохнуть, ни о чем не думать. Совершенно не обязательно идти в кино, платить большие деньги за 3D, за 4D. Где-то я слышал, уже 5D изобрели. Там тебя, наверное, выбрасывают прямо внутрь фильма, ты там уже вместо актеров играешь, я шучу. Просто отдохнуть. Просто расслабиться. Просто прийти в себя. Это кажется так не ярко, это кажется так не сильно, но если мы посмотрим, как люди Божьи справлялись со стрессами, именно так они и справлялись. Потому что этот способ простой, практически всегда доступный и приводит к самым лучшим результатам. И у меня к тебе вопрос. Стоит ли справляться со стрессом при помощи сигареты? Сколько денег за свою жизнь ты заплатил за это зелье? Если посчитать хорошенько. Наверное, просто некоторые купили себе просто огромное уже такое облако дыма. Тучу огромную закупили. Есть хороший способ. Просто поспать, просто отдохнуть. И такая ситуация может случиться у каждого. Если у пророка был такой эмоциональный удар. У Иисуса был похожий удар. Давайте мы посмотрим в Евангелии от Матфея, 14 глава. У Иисуса был тяжелейший эмоциональный удар. Евангелие от Матфея, 14 глава, 6 стиха. Мы иногда подвергаемся таким вещам, но у Иисуса была особенно тяжелая ситуация. Евангелие от Матфея, 14 глава, с 6 по 13 стих. «Во время же празднования дня рождения Ирода, дочь Иродиады, это царь там был такой, дочь Иродиады, его любовницы, плясала пред собранием, угодила Ироду. Посему он с клятвой обещал ей дать, чего она не попросит. Она же по наущению матери своей сказала, дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя». Иоанн Креститель — это был пророк, который приготовил путь перед Иисусом. Это был не просто пророк, это был довольно близкий родственник. Если мы знаем, что Мария, мама Иисуса, и Елисавета, мама Иоанна Крестителя, они были родственницы. Так что Иоанн Креститель что-то значил для Иисуса, я вам скажу. Это был единственный служитель, как бы полный служитель, готовый служитель, который служил вместе с ним на тот момент, который служил перед ним, чтобы помочь ему, приготовить ему. Это был очень ценный человек для Иисуса, близкий друг и родственник. «Опечалился царь, но ради клятвы, возлежавших с ним, повелел дать ей и послал отсечь Иоанну голову в темнице после пьяной пирушки. И принесли голову его на блюде и дали девице, и она отнесла матери своей». Это все потому, что Иоанн Креститель обличал и говорил, «Нехорошо тебе жить вне брака». А ей, видать, хотелось жить с царем вне брака. «Ученики же его, придя, взяли тело его и погребли его, и пошли, возвестили Иисусу». Вот приходят вестники с тяжелой-притяжелой-притяжелой вестью. К нам иногда приходят вестники с тяжелой вестью, согласитесь. Эта весть была особенно тяжелая для Иисуса. Смотрите реакция Иисуса. Он не часто так делал, но если что-то подобное происходило, смотрите, что он делал. «И, услышав, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один». Когда тебе тяжело и плохо, надо бежать не в театр или к телеку, надо бежать в место, где ты можешь побыть один, где ты можешь откиснуть, так сказать, помолиться, прийти в себя. Иисус не пытался отмахнуться от этой вести, не пытался как-то себя там подкрутить сверхъестественно, естественно. Он знал, что ему нужно побыть одному. Он знал, что ему нужно отдохнуть. Илья, кстати, тоже в пустыню убежал. Пустыня — это не такое яркое, но хорошее место для отдыха. Почему я говорю об этом? Иисус не случайно, потом в другом месте написано, что учеников в пустынное место забрал отдохнуть. Он не случайно отдыхал в таком месте. Есть места, где отдыхать небезопасно. В наше время этих мест довольно много. Люди приходят в игровые залы, отдохнуть. И отдыхают. Всю зарплату. А вдруг я выиграю? А вдруг я выиграю? Ну, в следующий раз мне точно повезет. А вот ты слышал, там тот выиграл? Да, и мне точно повезет. И потом он выходит. Адреналин был. Хорошие ощущения были. Эти штучки наверх поднялись. А вышел одно расстройство, потому что денег нет. Адреналин закончился, сил больше нет. Вот не опускается эта штучка ниже. Она там снизу где-то должна быть. Находи себе правильное место отдыха. Находи себе правильное место утешения. Утешаться надо с Господом. Есть еще один очень хороший способ, который помогает нам восстановить эмоциональные силы. Откроем с вами Псалом 102. На самом деле, есть и физические хорошие методы. Там, например, там можно зарядкой позаниматься. Я вот хочу спросить вас. Зарядкой занимаетесь? Некоторые занимаются, это хорошо. Зарядка — это здоровый способ поднять настроение, самочувствие. Здоровый. Ну, если ты там не качаешься до дурения. Некоторые так качаются, что потом уже им нехорошо становится, да? Есть здоровый способ. Физический труд, упражнения, нормальное питание, отдых, сон. Духовный способ. Псалом 102. Псалом Давида. «Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяния Его». Мы можем приказать своей душе, своим эмоциям: прославь Господа. Вспомни хорошее, что Бог сделал. Начни Его благодарить. И он начинает. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание твое, обновляется подобно орлу юность твоя. Когда мы вспоминаем доброе, что Бог сделал в нашей жизни, это помогает нам перенести трудные времена, это помогает нам ободриться, это помогает нам чувствовать себя совершенно по-новому, по-другому. Это напоминает нам о том, как Бог верен. Если Он тогда мне помог, Он сейчас поможет. А если тогда Он говорил: «Я люблю тебя», Он же не меняется, значит, Он и сегодня любит меня. Если тогда Он ободрял меня и говорил: «У тебя будет успех в твоем деле, у тебя будет успех в служении, у тебя будет благословенная семья», Он же не меняется, значит, Он будет продолжать это делать. И не важно, что сейчас происходит, и не важно, что, может быть, сейчас мне плохо или тяжело, но Бог верен. Это духовный способ прославлять Бога, благодарить Бога. Это одна из причин, почему мы постоянно, и не только мы, во всех церквях люди поют и славят Бога. Потому что, когда мы славим Бога, мы напоминаем себе о том, кто Он для нас, какой Он. Он же не навязывается. Дьявол навязывается. Преступники навязываются. Бог не навязывается. Он дает свободный выбор человеку. Но мы очень нуждаемся в нем. Он источник жизни. И вы знаете, с этой легкой темой я хочу перейти на более трудную тему. Обычно люди трудно воспринимают такие вещи, но они из Библии, и нам нужно о них иногда подумать. Я хочу поговорить о том, как люди будут чувствовать себя в гиене огненной и на небе. Те же самые ощущения, те же самые графики. Пустите по рядам. Передавайте эти бумажечки дальше. То есть посмотрели, передайте, да? Как люди будут чувствовать себя? Люди не задумываются. Я говорил с некоторыми атеистами или даже людьми, которые, ну, как бы верят в Бога, но он так для них параллельно. Я говорил с ними: ты идешь в ад. Людям кажется: да что там ад? Там интереснее будет, более веселая компания, еще что-нибудь, там всякие шуточки отпускают. Но давайте мы поразмышляем, что Библия говорит об этом месте. Точнее, я говорю не об аде, а об гиене огненной. Это финальное место, куда приходят все грешники. Давайте мы посмотрим Евангелие от Марка, 9 главу 42 стиха. Что ощущает человек, если он попадает в это ужасное место, если он отвергает любовь Иисуса, если он говорит: «Иисус, ты мне не нужен, твоя церковь мне не нужна, твои заповеди меня не волнуют», и в итоге он не кается, он попадает туда. Что происходит, что человек ощущает? 42 стиха. И представляем себе вот эту картиночку, да, где разные наши аспекты нашего настроения, там самоуважение, не знаю, там, например, духи вкусные понюхал, сразу настроение поднимается, да? Почитаем, что происходит в этом ужасном месте. Иисус говорит о людях, которые грешат. «А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня?» То есть уйдет из церкви, станет жить вне брака и так дальше. «Тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море». Жерновный камень — это была огромная такая штуковина, которую в мельницах использовали. Не всплывешь. «Если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее. Лучше тебе увечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиену». Смотрите, описание этого места для нераскаянных грешников. «В огонь неугасимый, где червь их не умирает, и огонь не угасает». Если Иисус говорит об этом, то мы можем иногда почитать и подумать об этом. Это, может быть, не самая интересная, не самая приятная вещь, но все-таки кто-то туда пойдет. И есть люди, которые уже им приговор подписан. Я не думаю, что кто-то из вас сомневается, куда пошел Гитлер. Я не думаю, что кто-то из вас сомневается, куда пошли другие нечестивцы и злые насильники и все такое прочее. Если не раскаялись, конечно. Туда. Вот смотрите. Червь не умирает. Что-то будет грызть изнутри людей постоянно, всю вечность. Я не могу себе представить это. Но это постоянная жуткая боль 3D. По всему, так сказать, трехмерному телу. Да? Боль 3D. Опускаем сразу. Вот этот вот регулятор. Вниз. Опускаем регулятор, да? Огонь неугасимый. Там горит огонь. В огне плохо. Я не знаю, как вам. У меня бывали ожоги. Я помню, один раз в детстве не знал, что такое пластмасса. И решил, ну, чтобы пожар не устраивать, зажечь ее над раковиной. Зажег, смотрел, как она капает. А потом она накапала мне на руку. Это было очень-очень больно. Можете себе представить, что ощущает человек, если он, не дай бог, попадает в такое место? Огонь неугасимый. Постоянный ожог. Вот тоже, пожалуйста, 3D. Вечность — это еще временной аспект. 4D. 4D ожог. Опускаем вниз регулятор. Это один пример, да? Что еще говорится об этом месте? Давайте мы откроем Откровение. Там рассказывается о суде над Антихристом, потому что Антихрист туда попадет. Когда будет Антихрист, мы это будем знать, он всем будет шестерки расставлять в каком-то виде, не знаю, штрих-код, QR-код, еще чего-нибудь, начертание, неважно. Важно, что он будет осужден. Это 19 глава, 20 стих. конце времен, когда придет Христос, что будет? «И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые, брошены в озеро огненное, горящее серою». Знаете, есть разница, когда что горит. Вот когда горит сера, очень высокая температура. Я не буду врать, не помню точно сколько, но там было много градусов. Сотни, может быть, за 1000 переваливает, смотря с какими примесями. То есть это очень больно. Дальше. Она воняет жутко. То есть вместо духов запах опускаем вниз. А? На регуляторе. Понимаете? Как человек там себя будет чувствовать? Как вы думаете, он будет чувствовать там какую-то любовь? Регулятор опускаем вниз. Следующий. Он будет чувствовать там какое-то самоуважение. Регулятор опускаем вниз. У него будет какой-то интерес в его существовании. Регулятор, он будет мучиться. Вечное мучение будет у людей. Иисус говорит об этом. Это серьезная вещь. Нам надо иногда задумываться о таких вещах. Почему, вы думаете, самому Сыну Божьему пришлось пройти столько мучений? Его избивали почти целые сутки. Его мучили, там плетьми били и на крест пригвоздили, чтобы все нас спасти. Почему, вы думаете, такая цена дорогая? И когда он молился, говорит: «Господь, ну может другой какой-то вариант есть?» Он молился: «Господи, если возможно, да минует меня чаша сия». Невозможно, не минула чаша. Почему? Потому что очень серьезный суд за грех. Вы знаете, когда есть мягкое отношение к преступности, тогда преступность процветает. Я не хочу рекламировать ислам, но у них есть одно интересное правило. Вору отрубают руку. У них на рынках никогда ничего не надо спрятать. Вот они на ночь оставляют все. На улице. Никто не ворует. Почему? Жесткое отношение к преступности. И Бог имеет жесткое отношение к преступности. Если на небо пустить такого, как Гитлер, это уже не будет небо. Он туда не пускает всех. А тех, кого он туда не пускает, отправляют в это ужасное место. Вы знаете, сера, когда она жидкая, она не вязкая. В воде мы можем плавать. Кто любит плавать? Я люблю плавать. Да, ну, кто-то, может, не умеет. Это классно. Плавать, нырять, двигаться, потому что она достаточно вязкая, она реагирует на нас, на наше движение. Сера не вязкая. В этом озере даже плавать невозможно будет. Да. Но нас Христос спас, вы не волнуйтесь, сестра. Просто я о чем говорю? О том, что есть люди, которых Христос не спас. Люди будут летать в этом озере вот так, как попало. Вообще потеря всякого ощущения пространства. Жуткое место. Почему Бог приготовил такой жуткий суд за грех? Потому что грех даже небольшой, он убивает. Адам с Евой сделали маленький грех. Сейчас любому скажешь, чем они согрешили? Убили? Нет. Прибодействовали? Да не с кем было. Муж и жена. Никого другого. Обманули? Нет. Что они сделали? Они просто не послушались Бога. Они просто съели то, что нельзя было. Съели. Грешная природа. Когда ты понимаешь, что тебе можно грешить, ты хочешь, и ничего не будет, как бы. Перешла ко всем нам. Их первый сын, Каин, стал убийцей своего собственного брата Авеля. Понимаете, какие последствия у маленького греха? У маленького греха. Убийство. И там, потом, если мы читаем про семью Каина, что там творилось, то мы видим, что они только хуже и хуже там у него все становилось, да? Грех — это серьезная вещь. Поэтому-то Христу пришлось заплатить такую невероятную цену, чтобы спасти нас, чтобы оплатить то, что мы натворили. И Он это сделал, потому что Он любит нас. Но если человек не хочет ко Христу, если человек не хочет меняться, если человек хочет оставаться во грехе, то вот, определен суд, человек идет в это ужасное место. Об этом говорил Иисус. Если бы был я бы, может быть, другой какой-нибудь суд придумал. Но он Всевышний Бог, он всеведущий, он знает, что это серьезно, что с этим не шутят. Весь мир лежит во зле. Я думаю, если вы посмотрите вокруг, вы увидите, сколько всего неправильного происходит в мире. Многие люди говорят, где Бог? Бог дал человеку свободу, и человек неправильно пользуется этой свободой, поэтому столько зла происходит. Даже, казалось бы, там какой-то ураган пошел, чего-то порушил. А вы знаете, что сейчас есть оружие, которое способно вызывать такие вещи? А кто его знает, кто вызвал эти ураганы, регулярно прилетающие там на какое? На западное побережье США, да? Кто знает, откуда все это прилетает? Люди говорят, это Бог судит. А может, это люди сделали? Не говоря о многих других вещах. Почему Бог запрещает, скажем, секс вне брака? Потому что это сфера слабого иммунитета. Иммунитет убивает все чужие клетки. Попадет ко мне какая-нибудь чужая клетка, вредная, иммунитет должен ее убить. Иначе я заболею. Но там нельзя убивать все чужие клетки, иначе ребенок не родится. Там зона ослабленного иммунитета в чреве матери. И у мужчин тоже. Чтобы их иммунитет не повредил жене. Соответственно, когда люди беспорядочно это делают, они заболевают, они портят себе внутренность. И дети рождаются потом с различными проблемами со здоровьем. Люди говорят, куда Бог смотрел, почему появился там какой-нибудь даун или почему появился какой-нибудь инвалид. А если проследить жизнь родителей там, до разных поколений, где генетический удар произошел по этому человеку, оттуда он появился, это из-за греха. Ребенок невиновный родился с проблемами из-за греха. Ну, может, не самих родителей, потому что генетика-то передается вперед. Из-за греха, может быть, бабушек, дедушек или прабабушек, прадедушек, кто знает. Адама с Евой — это в самом итоге, в самом начале. Грех — это серьезная вещь. Бог призывает покаяться людей. Есть прощение, есть спасение, есть освобождение от греха. Я сегодня говорил об этом эмоциональном графике, потому что это помогает нам освободиться. Если мы правильно работаем над своими эмоциями, это помогает нам освободиться. Возьмите, пожалуйста, конспекты. Поднимите руку, кто будет читать конспекты, раздайте. Там не так много их у меня сегодня было. Давайте мы поговорим о небе. Что будет на небе? Мы поговорили об ужасном месте. Теперь давайте мы поговорим о прекрасном месте. Первое послание Коринфянам, 3 глава, с 10 стиха. Первое послание Коринфянам, 3 глава с 10 стиха. Поговорим о другом регуляторе. Что будет у тех, которые решили следовать за Иисусом? Что будет у тех, которые решили покаяться? «Ибо мы соработники у Бога, а вы Божья нива, Божье строение. Я по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем». Но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, которое, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется. Так что Не по делам мы спасаемся, по милости Божьей. Ну так, как бы из огня. Небесная награда. Библия говорит, не видел того глаз, не слышало того ухо, и не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его. Но Он нам открыл это Духом Святым. Если не видел глаз, значит, там есть что-то такое для нашего зрения, что здесь мы даже не можем увидеть. Регулятор зрения. Люди, которые бывали на небе, они говорят, что там потрясающая красота. Представили себе? Регулятор зрения идет наверх. Да? Не слышало ухо. Музыка, которая играет на небе, превосходит все земные стандарты. Кто-то из музыкантов свидетельствовал, он то ли видение было на небе, то ли вот это была как у него такая, как смерть. Как она называется, клиническая. Он там был, и он слышал, что на небе не используют градацию из нот. У нас, допустим, в гамме 12 нот получается. Допустим, 7 белых клавиш и 5 черных. Там тона, полутона. Стандартная такая гамма. Если поменяешь, немножечко уже не очень хорошо получается. Есть народы, по-моему, грузины, которые используют другие деления, более мелкие. У них очень красивое пение. Но на небе музыка идет сплошным потоком. Там нет вот этих вот делений на ноты. Там удивительная, потрясающая музыка. Мы такую здесь не сыграем. Я думаю, там регулятор тех, кто любит музыку, просто воткнется в потолок и там и останется. Представим, да? Ощущение человека. Говорят, что там прекрасные цветы, которые потрясающе пахнут. Обоняние. То, что ты принят Богом, и ты не пошел в ад, это будет огромным счастьем для каждого человека, который попал на небо. Благодаря Иисусу. Регулятор пошел наверх. Если ты получил награду, не все христиане получат награду, то это будет классная награда. Я думаю, что Творец всего видимого и невидимого умеет придумать такую награду, которая нам понравится. Знаете, когда на земле люди награждают, если они хорошо это делают, если они правильно это делают, это большое достоинство. Я помню, оба мои деда воевали, и они пришли с войны, и они делали какие-то подвиги. У них были медали, у них были ордена. Когда был праздник Победы, они выходили с этими медалями и орденами. И, знаете, не было такого вот по принципу «я круче тебя», потому что они знали, как дорого всем это стоило. Но они несли это с достоинством, они несли это с уважением. Они понимали, что их ценят, и они ценили других людей за эти подвиги. Христос ценит тех, кто служит Христу. И умеет Он делать это лучше и больше, чем мы можем себе представить. Некоторые мысли открыты в Откровении. И мы читаем, мы не все можем понимать, что Он обещал любящим Его. И здесь Он обличает многих служителей, многих пасторов Он обличает фактически. Больших служителей обличает. Но в конце он каждому говорит, если ты победишь в своем служении, если ты победишь грех, если ты победишь теплоту, если ты победишь безразличие, если ты победишь то, что ты остыл в любви, что будет? Смотрите, какие награды? Это некоторые, которые мы можем прочитать в Библии. Я думаю, там индивидуальные еще награды будут. Откровение, 2 глава, я почитаю просто стихи, где про награды сказано. 7 стих. «Имеющий ухо слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать от дерева жизни, которое посреди рая Божия». То самое дерево, от которого Адам с Евы были изгнаны. Человеку, который служит Богу, побеждает препятствия, исполняет волю Христа, оно будет для него доступно. Дерево жизни, плод вечной жизни. который, когда человек вкушает, он больше никогда не умрет. Хорошее лекарство, правда? Такое бы лекарство здесь на земле. Лекарство от смерти. Ну да. Здесь почему Бог выгнал? Почему Бог выгнал Адама с Евой? Потому что если бы они жили вечно, они бы все хуже и хуже становились. Лучше-то грешники обычно не становятся, только если каются. Читаем дальше. 11 стих. «Имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Его гиена огненная не прикоснется». Имеющий 17 стих. «Имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». У нас людей называют как попало. Миша, Сережа, Саша. Красивое имя, популярное, назвали. Когда Бог дает имя, Он дает сущность. Он дает цель. Например, имя Иисус означает спасение. Он не просто так назвал Иисуса Иисусом, своего сына, потому что Иисус — это наше с вами спасение. Люди думают, могу ли я потерять спасение, там, уйти от Иисуса погулять? Иисус — это спасение. Ушел от Него — значит, потерял. Вернулся — значит, приобрел. Как блудному сыну отец сказал, «Сын мой был мертв, но теперь ожил, пропадал и нашелся». Если ты еще не живешь с Иисусом вместе, ты не со спасением. Тебе нужен Иисус, тебе нужно покаяться в своих грехах и начать жить с Ним. Что значит жить с Ним? Он записал свои слова. Познакомься с ними. Там есть заповеди, там есть принципы, там есть повеления, там есть откровения, там много интересного. Он учит нас молиться. Он церковь создал, чтобы мы помогали друг другу. Вот что такое жить с Иисусом. Делать Его дело, слушаться Его. Сокровенная манна. Уникальная пища, которая люди, которые вкушали эту пищу, ни в чем другом не нуждались, не болели. И, в общем-то, это, можно сказать, ангельский хлеб. Да? Новое имя — это новая сущность, это предназначение, о котором ты не мечтал. Бог — Творец, и Он сотворит новый мир. И там будет новое предназначение. Хочешь ли туда попасть? Только через Иисуса это достигается. Читаем дальше. «Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца?» Не стоит останавливаться, дорогие. Некоторые остановились. Не делайте так. «Тому дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные они сокрушатся, как и я получил власть от отца моего, и дам ему звезду утреннюю. Будет еще тысячелетнее царство самого Христа. И со Христом вместе придут верные слуги Христовы, которые станут князьями и наместниками в разных местах. И власть у них будет сильная, никто не посмеет пикнуть. Но они будут заботиться об этом, о народе. Там написано, что будет настолько много хорошего, что люди будут доживать до 100 лет, и они не будут болеть, и там не будет стрессов и переживаний. Тысячелетнее царство. Это еще до нового неба и новой земли. Это здесь будет, после прихода Христа. Читаем дальше. 3 глава, 5 стих. «Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред отцом моим и пред ангелами его». Сам Иисус будет ходатайствовать за победителя. И когда Иисус ходатайствует, все будет в порядке. Но люди, которые отступают от Христа, они могут быть изглажены из книги жизни. А люди, которые не в книге жизни, идут в то самое страшное место, о котором мы говорили до этого. Звезда утренняя. Как тебе быть владетелем собственной звезды? Утренняя — это яркая, красивая звезда. Большая. Красота. Мы не представляем, это слова бедны, чтобы писать то, что есть. Иоанн писал о некоторых вещах даже будущего. Он не знал, как это объяснить. Он там пишет, там, саранча там, летит, там, хвост там, вредит. Читаешь описание современного боевого вертолета? Серьезно. Но он не знал, у него слов не было, чтобы сказать, что это. Вот на саранчу похоже. Летит, огнем стреляет. Да? Описать небесные вещи еще труднее. Это маленькие идеи, что будет для тех, которые любят Иисуса и служат Ему. Маленькие мысли. 12 стих. «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое». Это человек, который будет держать. Столб он держит, конструкцию. Это человек, который держит дело Божье. И он никогда не отступит от Бога. Вы понимаете, что такое столб в храме? Он держит это дело, он не отступает. Я скажу, что люди, которые верны в церкви, вы хорошие кандидаты на пост человека, который будет держать. На нем напишут имя Бога. Вы знаете, что такое, когда на человеке пишут имя Бога? Мы говорим, что имя — это сущность. Это значит, что этот человек будет иметь такую же сущность, как сам Бог. Я не говорю, что он станет Богом, но он в семье Божьей. Он младше Иисуса, дитя Божье, Сын Божий. Такая милость для кого? Для тех, кто побеждает. Не только сущность Бога, но сущность нового города, то есть нового предназначения, нового творения. Это будет один из хозяев города. Один из лидеров в городе. Новом, нисходящего с неба от Бога. И имя мое новое. Сейчас Иисус Спаситель, потому что Он нас спасает. Он нас, наше спасение. Когда Он нас спасет, и этот период закроется, у Иисуса будет новая сущность, новое имя, новое предназначение. И те, кто побеждают, войдет в это предназначение. Они будут иметь такое же предназначение, как сам Господь Иисус Христос. Интересно? Интересно. Откровение с 19 стиха. Иисус говорит: «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю, как любящий отец своих детей. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю». Если вы не обличаете, не наказываете своих детей, вы их не любите. Ну, разумно надо. Не надо там до синевы пороть. Обличать, наказывать по мере необходимости, чтобы остановить ребенка, чтобы он не пошел куда не надо. Итак, будь ревностен и покайся. Я думаю, нам надо всем обновиться в ревности по Богу и покаяться. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Бог предлагает общение, предлагает духовное питание для твоей жизни. Приходи к Иисусу почаще. «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». Иисус хочет даже поделиться частью своей власти в Царстве Божьем. Ему нужны помощники. Он набирает себе помощников. Где? Он набирает здесь сейчас. И каждому будет дано по мере того, насколько он был верен Иисусу здесь. И вы знаете, смотря на то, как Павел выжимал из себя, помните, он говорил, что для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чуждый закона. И потом он говорит, для немощных, как немощный. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Чтобы вытащить вот из этого места и перевести вот в это место. Из ада, где все плохо. Все плохо. Просто все плохо. На небо, где все хорошо. И дальше он говорит: не знаете ли, что бегущие на ристалище — это Олимпийские игры? Бегут все, но один получает награду. Так бегите, чтобы получить. Кто получает награду? Тот, который больше всего смиряется, тот, который больше всего тренируется, тот, который больше всего выкладывается. Все подвижники воздерживаются от всего. Почему нам надо воздерживаться от вещей, которые мешают? Служить Богу мешают, следовать за Иисусом. Потому что если не воздерживаешься, если, например, бегун будет лопать, что попало и сколько хочет, в никаких соревнованиях выступать он не будет. Согласитесь. Да, и он прихватит у него там на старте селезеночка. Или ляжет аккуратненько сбоку, чтобы по нему не бежали в состоянии скорченном. Когда человек грешит, ему трудно служить Богу. И не только когда грешит, когда много мирского развлечения. Трудно служить Богу. Загрузил свою голову несколькими фильмами. Выходишь, мысли как-то духовно не идут. Мысли идут о том, что ты посмотрел. Посидел с друзьями, накатил там что-нибудь. Как-то Иисус рядом не очень. Да? Вы понимаете. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы — нетленного. Награды на Олимпийских играх получают немногие. И, в общем-то, это ненадолго. Жизнь спортсмена, до скольки лет можно активно участвовать в играх? 30? Может быть, кто-то... Не-не-не, ну это каких игр? Я имею в виду стандартные. Я понимаю, что есть игры для всех. Там на колясках катаются, это классно, это супер. Но здесь говорится о главных Олимпийских играх. Супер, супер. Но это все временно. Это все временно. Даже если хоть до смерти ты выступаешь на Олимпиаде, потом ты с собой эту награду не возьмешь. А мы — нетленного. Этот венец, эта победа от тебя никуда не уйдет. Но она недешево стоит. Посмотрите, сколько апостол Павел напрягался, чтобы ее получить. Он искал Христа. Вот посмотришь на него, как сумасшедший. Просто. Он говорит, мы безумны Христа ради. Мы любим Бога, людей служим с утра до ночи. По ночам он еще работал. Палатки делал. Потому что не всегда пожертвования как-то собирались. Да, собирались. Да, не собирались. А он служил Богу все равно. И потому я бегу не так, как на неверное. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух. Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедуя другим самому не остаться недостойным. Я был свидетелем, как некоторые ребята рассказывают другим об Иисусе, все. А потом сами вместе с ними же наркотики, алкоголь, сигаретка. Нам надо не только говорить об Иисусе, нам надо жить, как Иисус говорит. Итак, дорогие мои, что вы хотите? Что вы хотите выбрать в вашей жизни? Что вы хотите выбрать в вечности? Многие люди выбирают удовольствие этого мира. В том мире удовольствия у них не будет. Я не говорю о том, что удовольствия плохи. Я говорю о том, что есть вещи более важные, есть вещи более ценные. И есть греховное удовольствие, которое вообще нельзя убирать. Иногда и от таких нужно отказаться. Я хочу спросить. Здесь в Откровении одному пастору Иисус сказал: ты не холоден, не горяч, ты тепл. Ты думаешь, что у тебя все в порядке? Я хочу задать вам вопрос. Как бы вы оценили свое сегодняшнее состояние? Горячий христианин или теплый христианин? Знаете, на горячую плиту мухи не садятся. Обжигает. Когда христианин идет за Богом, дьявол, грехи не липнут к нему. Если даже где что и касается, то происходит так. Пшк! Знаете, как к утюгу пальцем? Пшк! Все, до свидания. У теплого христианина очень комфортная атмосфера для таких всяких мух, жуков, ну, понимаете, до бесов, до греха. В каком вы состоянии? Горячее, теплое. Холодное — это когда человек вообще решает идти против Иисуса. С таким человеком Иисусу даже легче работать, чем с тем, кто, ну, такой, тепленький. Почему? Он знает, что он враг Божий. Бог знает, что там в его сердце. Легко работать, как Савла. Хрясь молнии с неба. Что такое? Чего ты против меня идешь, покайся, грешник? С теплым христианином. Вроде бы он и в церкви. Вроде бы он и присутствует. Вроде бы ничего такого за ним и не наблюдается. Но как-то он не особо сильно ревностно старается служить Богу. Мы частенько слушаем какие-то интересные вещи, там проповеди или еще что-нибудь. Мы думаем, вау, интересно. Но мы ничего не делаем из того, что мы услышали. Мы обманываем себя. В Библии говорит, что те, кто слушают, но не делают заповеди Христа, они обманывают себя. Дорогие, не обманывайте себя. Оцените свое состояние. У Христа есть прощение. Если вы чувствуете сегодня, что у вас неправильное состояние, попросите Христа простить. И начните ревновать о Боге. Я поговорил недавно с одним человеком. Я говорю, нам надо продолжать ревновать о том, чтобы действовало исцеление в церкви. Это дар Божий, он должен действовать. Такой ответ я услышал. Ну, ты пастор, ты ревнуй. Знаете, это ко всем христианам относится. Все должны ревновать о дарах Святого Духа. Все должны служить Богу. Я не должен ревновать, потому что я пастор. Я пастор, потому что я ревную. Понимаете? Причину и следствие. Бог поднимет тебя, когда ты будешь ревновать. У тебя будет успех в служении. И Бог благословит. Вы знаете, не часто мы приглашаем выйти грешников наперед. Это, ну, может быть, такая более мягкая традиция у нас. Но я хочу сказать, очень важно заявить перед людьми о своем решении. Библия говорит, кто исповедует меня перед людьми, того я исповедую перед Отцом Небесным. Поэтому я хочу пригласить сегодня всех, кому надо покаяться. Или принять Иисуса как своего господина. Может, он для вас знакомый, а не господин. Знакомый, слышали об Иисусе, заповеди его можем подцитировать. А делать, ну, как-нибудь. Это буду, это не буду, это хочу, это не хочу. Тут... Если он не господин, то он и не спасение. Он должен быть господином. Или вы чувствуете себя теплым христианином по разным причинам. Никто не имеет права осуждать, всякое бывает в жизни. Если ты хочешь покаяться, если ты хочешь, чтобы жизнь твоя изменилась, я попрошу сделать тебя шаг веры и выйти вперед и заявить это пред Богом и пред церковью. И мы будем молиться за тебя, и Бог изменит тебя. Пожалуйста, я прошу всех встать. Давайте будем молиться, закроем наши глаза и подождем. Если сегодня кто-то, кто хочет, чтобы жизнь его исправилась. Отец Небесный, ты видишь, сколько неспасенных людей идут в ад в этом городе, в других местах. Мы нуждаемся в радикальных христианах, которые понесут Евангелие для этих людей. Мы нуждаемся в твоей милости, силе, мудрости. Мы сегодня хотим стать горячими христианами. Мы хотим сегодня поднять нашу ревность больше и выше. Служить тебе не так, как мы служили раньше. Я прошу тебя, Отец Небесный, Помоги каждому, кто принял это решение, обратиться к Тебе за помощью. Я знаю, что Ты прощаешь то, что мы не сделали. Я знаю, что Ты освобождаешь нас от груза вины. Но Ты хочешь нашего решения. Если кто-то принял такое решение, поднимите руку. Не стесняйтесь.